Бэнкс сидел во главе небольшого стола для совещаний. Напротив него помещался Карини, а по бокам от итальянца еще двое. Справа Нандор Саас, тот самый свидетель обвинения, который настрочил донос на Беллу Имре и потом внезапно исчез, даже не явившись в трибунал. Слева — массивный, широкоплечий мужчина с угрюмым, словно вытесанным из грубого камня, лицом. Его звали Стэнли Миллс. На столе была навалена груда крупно увеличенных цветных фотографий, добыча Карини, привезенные им из Будапешта. Бэнкс внимательно их рассматривал, не пропуская ни одной. Остальные сидели, не подавая признаков жизни. «Хорошая работа», — изрек, наконец, Бэнкс, откладывая в сторону последний снимок. «Здесь есть все, кто нас интересует». «Все люди, которых мне заказали, сэр», — отчеканил Карине и несмело добавил. «И кроме них еще кое-какие людишки, которые, по моему скромному разумению и с вашего разрешения, сэр, смогут пригодиться». «Правильно». «Теперь покажите мне всех главных действующих лиц». Бэнкс обратился к Саасу и Милсу. «Вы оба подойдите. Да поближе». Карине приступил к объяснениям. «Вот это Белла Имре перед зданием своей конторы. Называется «Энергетика». Ездит он на черном Мерседесе. На этом снимке хорошо виден номер. Бывает в министерстве». Вот здесь он подписывает соглашение о сотрудничестве. «Постойте», — прервал его Бэнкс. «Кто эти люди, женщина и мужчина, которые подписывают тоже рядом с ним? Женщина Елизавета Городкова, руководитель родственного института в Ташкенте, а мужчина Рудольф Зингельбаум, директор института Зоннерк в Восточной Германии». Карине вынул из внутреннего кармана маленький магнитофон и включил его. «Вы слышите голос телевизионного репортера?» От волнения Карине включил запись в середине, послышались слова. «Подписали программу «Солнце-12», которая имеет целью использование солнечной энергии в мирных целях». «Выключите», — приказал Бэнкс. «Этого достаточно. Остальное я прослушаю сам». Он откинулся на спинку кресла. «Солнце-12», — повторил он с раздражением и повернулся лицом к окну. «Значит, эта опубликованная программа перед лицом общественности носит номер 12. Но, по нашим сведениям, готовятся уже 13-е и 14-е программы под тем же кодом. Вот что нас интересует сегодня. И с полной документацией». После короткой паузы он кивнул Карине. «Продолжайте». «Это что за человек?» Бэнкс поднял со стола фотографию, на которой были изображены Нора и Рона. Карине взглянул на номер, написанный карандашом на обороте фотографии, и лихорадочно стал листать свой блокнот. «Какой-то Балент Рона». Он виноват, пожал плечами. «Какой-то приятель Беллы Имры». «Не поясничайте!» — прикрикнул на него Бэнкс. «Вы, я вижу, ничего о нем не знаете. А вы?» Нандор Саас нерешительно приблизил к глазам фотографию. «Балент Рона. Он здорово постарел». «Но вы его знаете?» Вопрос Бэнкса прозвучал, как удар хлыстом. «Еще бы! Этот Рона пытался выгородить перед судом Имра еще тогда, в 46-м. Выступал свидетелем защиты. В то время, помнится, он служил в народной полиции. Имел звание, кажется, лейтенанта». «А теперь...» Глаза Бэнкса, обращенные на Карине, сузились. Итальянец уставился на фотографию, не смея поднять взгляд. Несмотря на свои годы, он явно оробел, и уши у него горели, как у нашкодившего подростка. Бэнкс умел нагонять страх. «Не знаю», — пробормотал он. «Я щелкнул его на всякий случай, поскольку они слишком уж доверительно обращались друг с другом».